Наем на работу. Чтобы получить работу в борделе, нужно было зарегистрироваться в полиции. Преодолев эту формальную процедуру, девушка переходила в разряд зарегистрированных проституток. Регистрация производилась по собственному желанию девушки в префектуре. Это могло происходить и принудительно, после ареста, но чаще девушка являлась в префектуру добровольно. Она должна была представить свидетельство о рождении и ответить на ряд вопросов о своей личности и о личности ее родителей. Она должна была указать свой возраст, место проживания, предыдущую профессию, уточнить, есть ли у нее дети и живет ли она с ними. Она также должна была указать мотивы обращения в полицию. Затем следовал медосмотр в диспансере при полицейском отделении, после которого девушка получала полное право заниматься своей профессией в избранном ею борделе, где бандерша немедленно заносила ее имя в реестр, который ее подопечные называли «безымянной книгой». При процедуре регистрации полиция не проводила тщательной проверки сведений, предоставленных девушкой, а также не старалась отговорить ее от сделанного ею выбора, даже если она была несовершеннолетней. Попасть в реестр проституток было, как мы видим, очень легко. Гораздо сложнее было добиться исключения из этого реестра. Вот две причины, по которым девушку снимали с учета как проститутку. Смерть – довольно частое событие в этой профессии. И вступление в брак. Такие случаи весьма редки и всегда вызывали ярость буржуазии. Например, Анри Мирер, специалист по сифилису, писал в 1875 году так. Такие случаи лишний раз показывают, что деградации подвержен не только слабый, но и сильный пол. Не будем строить иллюзий. Мужчины, вступающие в такие союзы, имеют несмываемые пятна на своем имени, и их единственная цель – стать паразитами и жить за счет своих жен. Также и любовник проститутки мог потребовать снять ее с учета. Но прежде чем принять положительное решение, полиция в таких случаях проводила тщательнейшую проверку источников дохода и состояния заявителя. Порой положительное решение принималось при условии прохождения испытательного срока длительностью от 3 до 9 месяцев. Число проституток, которым удавалось вернуться в свою семью и свою исходную профессию, ничтожно мало. В большинстве случаев они исчезали. В архивах обычно невозможно обнаружить никаких следов. Полиция в таких случаях временно снимала исчезнувших с учета. Всякий полицейский комиссар подозревал девушку, выразившую желание бросить проституцию, во лжи, и пытался убедить в том же самом мужчину, который поддерживал ее заявление о снятии с учета. К этой процедуре подходили с большой осторожностью и, как правило, отказывали. Как можно вынырнуть из омута? Некая девушка Л. А. добровольно зарегистрировалась в Париже как проститутка в 1893 году. У нее высшее образование, по профессии она учительница, но она не может найти работу уже 2 года. Через несколько дней она пишет следующее заявление префекту полиции. «Уважаемый господин, 2 января я переступила порог борделя на улице Н. Сегодня я захлопнула за собой двери этого заведения и клянусь, что не вернусь туда никогда, а также, что никогда не войду ни в какой другой подобный дом. Я прошу снять меня с учета проституток, если есть такая возможность». Для достижения этой цели я готова пройти все необходимые формальности, так как я очень не хочу, чтобы мою семью, которая ничего не знает о моем поступке, затронул какой-либо скандал. Очень прошу вас провести всю процедуру с должным тактом. Я храню надежду, что вы, уважаемый господин, ответите на мою просьбу положительно. Мы не знаем, что стало с Л.А. Возможно, она просто превратилась в бандершу. Они сами вели учет проституток и поэтому не состояли на учете в полиции.